М. Борзых. Жрец хаоса. Книга вторая. Глава первая. Передо мной внезапно выросли трое служителей ордена. Их серые рясы развивались на ветру, лица искажены праведным гневом. А сверху с дикими криками на меня пикировали те самые бакланы. Астральные твари, бешено ревущие от ярости, что не могут впиться в меня когтями. «Почему они не могут?» – мелькнула мысль. «То ли мой щит, о котором я так напряженно думал, все же сработал, то ли от того, что я не соответствовал их ожиданиям прекрасного ужина или раннего завтрака, тут уж как посмотреть. Какой-то неаппетитный оказался. Еще бы, хаоса этого мне не осталось». Но размышлять было некогда. Крики адъютанта, полные боли, вели меня безошибочно. Дверь пришлось выбивать. После громкого стука никто не ответил, а за спиной я уже физически ощущал, как какая-то огромная тварь несется за мной. Знаете, это как чувствовать дыхание смерти на затылке и явно осознавать, что ты с ней можешь и не разминуться. Влетев в темный корпус, я на мгновение опешил. Как ориентироваться в кромешной тьме? Но то ли Горг подарил мне ночное зрение, то ли магия помогла, но я сразу разглядел длинный коридор с множеством дверей. Все двери были распахнуты, видимо, для вечерней прохлады. Лишь одна в самом конце была закрыта. И именно из-за нее доносилось бормотание, перемежающееся с монотонным пением кого-то из братьев Ордена. Эта дверь не устояла под моим ударом. Хлипкий замок Щеколда слетел с одного пинка здоровой ногой. Внутри замер брат Ордена, прервав свое пение. Рядом с ним на кровати затих и адъютант. «Олег Альгердович вас призывает на службу княгиня Угарова», – твердо сказал я. Брат Ордена вскочил, его глаза расширились. «Молодой человек, что вы здесь делаете? Как вы сюда попали? Я буду жаловаться!» «Успокойтесь, брат святейший». Я швырнул ему мешок с золотом. Тот машинально поймал. «Это оплата за содержание нашего человека за последние 20 лет. Я его забираю». Пока ошеломленный служитель метался между желанием наброситься на меня и инстинктивным стремлением крепче сжать драгоценный груз, а мешок-то был весистый, несколько килограммов чистого золота, я уже подхватил на руки искалеченного ветерана и рванул к выходу. На пороге меня ждал теплый прием. Те самые трое братьев, что преграждали мне путь ранее, теперь бушевали, требуя документы. Я сунул им под нос печатку с горгом, они дружно вздрогнули и расступились. И тут я ее увидел. Твою мать! Нет, в голове пронеслось куда более крепкое выражение. На меня неслось нечто. Гибрид змеи, скалопендры и пиявки размером с лошадь. Ее пасть, усеянная рядами крючковатых зубов, уже разинута для смертельного укуса. Так вот из-за кого у меня шевелились волосы на затылке. Тварь мчалась с пугающей скоростью, явно нацелившись именно на меня. И самое противное, я держал на руках беспомощного старика. В момент, когда чудовище уже готово было впиться в меня, во мне что-то сорвалось. Полурык-полувой вырвался из горла. Звук был такой силы, что тварь вдруг замедлилась, а бакланы и прочая энергетическая вампирская живность бросились в рассыпную. В глазах потемнело, а затем... Я будто вышел из своего тела. Стал сторонним наблюдателем. И в этот момент мое тело само совершило немыслимое. Рывок навстречу чудовищу. Настоятель бежал, задыхаясь. Его длинная хламида развивалась, как парус, мешая каждому шагу. В конце концов он с досадой подобрал полы до колен и ускорился, почти перестав выбирать дорогу и ломясь напрямик. Небольшой сквер перед офицерским флигелем казался сейчас бесконечным. Каждый куст, каждое дерево словно нарочно цеплялись за его одежду, замедляя движение. Он видел, как трое братьев успели перехватить наследника Угаровых раньше, и в груди затеплилась надежда, что у него есть несколько драгоценных минут. Его астральный брат уже мчался на перехват. Огромное чудовищное создание, привыкшее пожирать магическую силу своих жертв. «Ни запертые двери, ни брат-хранитель не остановили его!» С горечью отметил настоятель, когда увидел, как княжич уже выходит из флигеля, неся на руках изможденного старика. Того самого адъютанта, а возможно и двоюродного прадеда. Братья пытались преградить дорогу, их голоса звучали гневно, но неуверенно. «Остановитесь! Вы вломились в орден, устроили вандализм, а теперь еще и похищаете человека, оставленного на наше попечение! По какому праву? Мы будем жаловаться! Мы призовем вас к ответу!» Княжич молча ткнул им под нос перчатку рода, и они отпрянули, как от раскаленного железа. Он уже сделал шаг к выходу, когда... Дорогу ему преградил астральный брат настоятеля. «Отлично!» – ликовал настоятель, видя, как его создание не испугалось, а наоборот ощетинилось, готовясь к атаке. «Значит, этот Угаров не пустой сосуд. Сегодня можно поживиться не только с жалкими остатками от сил брата княгини, но и ее наследником». Княжич замер. Его лицо исказилось, губы сжались, затем оттянулись, обнажив... клыки. Настоятель почувствовал, как по спине пробежал ледяной холод, а волосы на затылке зашевелились. Княжич не просто видел астрального брата. Он скалился ему в ответ, как равный. И когда чудовище рвануло в атаку, яростный рык княжича потряс воздух. Низкий и утробный, он будто исходил не из человеческого горла, а из самых глубоких астральных планов. Настоятеля бросило в дрожь, по спине заструился пот, колени предательски подкосились. В этом звуке было нечто древнее, первобытное, словно сама тьма смотрела на него глазами голодного хищника. А потом случилось нечто и вовсе немыслимое. Из тела княжича вырвалась собственная астральная сущность. Но какая? Не жалкий червь переросток, а величественное, совершенное создание. Огромная саблезубая тварь, покрытая иглами и каменными наростами, излучала мощь и опасность. Она была прекрасна в своей смертоносной грации, истинное воплощение силы. И прежде чем настоятель успел осознать происходящее, она рванула навстречу врагу. Один рывок, и голова его астрального брата покатилась по земле. Чудовище билось в предсмертных конвульсиях, а вместе с ним ноги подкосились и у самого настоятеля. Столько лет работы, столько возможностей, столько выпитых сил, и все ради того, чтобы его убил свой же. По лицу настоятеля текли кровавые слезы, когда он обессиленный рухнул на колени. А княжич? Он просто перешагнул через поверженное создание, втянул своего защитника обратно и спокойно направился к выходу. Астральные братья ордена расступались перед ним. Одни в страхе бежали, другие едва ли почтительно не кланялись. Такого просто не могло быть. Но это случилось. Что-то вышло из меня. Нечто свирепое, древнее, не поддающееся объяснению. Я стоял, ощущая, как по моей спине струится холодный пот, а в груди разливается странное тепло. В одну секунду передо мной была только эта мерзкая астральная тварь. Гибрид пиявки и сороконожки. Ее щупальца уже готовились впиться в меня. А в следующее мгновение из моей собственной груди вырвался горк. Не просто силуэт, а живое яростное воплощение древней силы. Его появление сопровождалось протяжным леденящим душу звуком. Не то рыком, не то воем, от которого по коже пробежали мурашки. Я чувствовал, как его клыки смыкаются на шее чудовища, слышал хруст ломающихся астральных костей, когда он одним мощным движением оторвал твари голову. Он выплюнул добычу с таким презрением, будто это была не опасная сущность, а жалкая мошкара. Затем обернулся ко мне. Его глаза, две угольные точки в морде, покрытые каменными наростами, сверкнули предупреждающе. «Уходи! Сейчас же!» Этот импульс пронзил мое сознание, оставив после себя металлический привкус крови. Я не стал спорить. Шаг за шагом, чувствуя, как по телу разливается сила и жар адреналина, я переступил через еще дергающиеся останки поверженного чудовища. Оно распадалось на клубы черного дыма, издавая противный шипящий звук. Раньше пространство вокруг кишело астральными паразитами. Целыми стаями бакланов, воробьев и мошек, готовых в любой момент вцепиться в меня. Теперь же... Они разбегались. Маленькие твари забивались в щели, крупные пятились назад, их полупрозрачные формы дрожали от страха. Видимо, закон джунглей или закон сильнейшего действовал и среди астральных тварей. Как только появлялся самый сильный в ареале обитания, с его дороги убирались и прекращали его задирать, чтобы не оказаться на месте поверженного накануне вожака. Мы покидали территорию храма, и каждый мой шаг отдавался гулким эхом в тишине предрассветного часа. На руках старик вдруг заурчал странным, почти кошачьим звуком, полным удовлетворения. «Кто ты?» Его голос был похож на скрип несмазанных петель, но в нем явно звучало любопытство. «Я слышал, ты княжич Угаров, но чей ты сын?» Я поправил хватку, чувствуя, как его хрупкое тело буквально висит на моих руках. «Правнук Елизаветы Альгердовны», — ответил я, ощущая странную гордость от этих слов. «А ты, получается, мой двоюродный прадед». Он засмеялся сухим, хриплым смехом, больше похожим на кашель. «Я узнал тебя». Его пальцы вцепились в мою рубаху с неожиданной силой. «Не мог не узнать». Его слепые глаза казались пустыми, но взгляд... Взгляд был на удивление острым. «Я надеялся, что Лиза не бросит меня. Не оставит на съедение этим тварям!» «Ты же слеп!» — не удержался я. «О каких тварях ты ведешь речь?» «Слепота не тьма!» Он фыркнул, и в этом звуке было столько горькой иронии. «Этих тварей я разглядел прекрасно!» Его голос дрогнул, когда он продолжил. «Когда годами из тебя высасывают силу, когда ты чувствуешь, как они грызут тебя по кусочкам, ты научишься видеть и не такими глазами». Я молчал. Что можно сказать в ответ? Как описать тот ужас, который он пережил? Как рассказать, что только что видел, как мой собственный защитник разорвал одну из этих тварей? Некоторые вещи лучше не знать. Автомобиль ждал нас, его фары резали предрассветную тьму. Я осторожно уложил старика на заднее сиденье, передавая его в заботливые руки Эльзы. Видел, как ее пальцы тут же начали выписывать диагностические символы в воздухе, как Лемонс достал свои инструменты и эликсиры. Сам я рухнул на переднее сиденье, чувствуя, как адреналин наконец начинает отпускать. Мои руки дрожали, а в висках стучало. «Гони!» – прошептал я водителю. «До границы города! Быстро!» Я опаздывал. Первые лучи солнца уже вовсю золотили горизонт, а мне еще предстоял долгий перелет обратно в столицу на службу, без права на опоздание. Пока я летел обратно в столицу, у меня было время несколько обдумать сложившуюся ситуацию. С одной стороны, я неимоверно был рад и горд, что Горг защитил меня таким образом. Это значит, что в какой-то мере Резван Арага был прав. Гибридную тварь Горг посчитал достойным противником, проявил себя, уничтожил ее, в то время как Резван был для него более слабым соперником. С другой стороны, возникали другие насущные вопросы. А не имел ли я в себе такую же астральную тварь, как и те, которых я видел во время молебна? Внутри меня глухо зарычал Горг, обиженный на подобные сравнения. «Допустим, понял твою позицию, дружище», — усмехнулся я. Но не примут ли меня за своего после подобного? Хотелось бы знать, чем закончится сегодняшнее мое представление. Чисто теоретически, никто ни на кого визуально не напал. Золота, оставленного в Ордене, с лихвой хватит на то, чтобы покрыть убытки, принесенные ему в виде парочки выбитых дверей. Но сам факт того, что я смог выдержать нападение твари-переростка, как бы намекает, что так просто в покое меня не оставят. Хотя, на что я рассчитываю? Меня бы и так, и эдак все равно не оставили в покое. Сам факт того, что я Угаров, и того, что мы вырвали из лап Ордена своих людей по крови, уже говорит о том, что спокойной жизни нам не видать. Что же, придется так или иначе искать пути к уничтожению этой пиявки, присосавшейся к Империи. А еще появились мысли о том, что необходимо где-нибудь поискать информацию об астральных сущностях, которые могли бы свободно как сожительствовать в теле человека с душой, так и на время покидать оболочку для выполнения собственных действий. Необходимо было самому понимать, с чем я имею дело, и что же это за орден, внутри которого умудрилась расплодиться столь опасная астральная дрянь. К тому же, нужно было еще и понимать, видит ли ее кто-нибудь, кроме меня. Пока, судя по тому, что все остальные относились к ордену, спокойно их не видел никто. Иначе тот же самый доктор Лемонс, использующий в качестве артефакта окуляр, тоже смог бы их рассмотреть. Выходит, что они все-таки не сгустки силы, а некие сущности, видеть которые дано не каждому. И нельзя исключать из вариантов и то, что данные твари были естественными противниками горгов в их среде обитания. Хотя ничего подобного я в его памяти, мельком просмотренной перед смертью, не увидел. Однако же это не значит, что этого нет. Ведь умудрился же горг одним ударом уничтожить тварь, и все остальные его испугались. Может быть, это совсем не то, о чем я думаю. В любом случае, видеть твари я стал после единения с горгом, и это был несомненный плюс. Несомненным минусом было то, что я сегодня показал братьям Ордена силу, близкую к их. А это означало, что либо они примут меня за одного из них, либо сделают своим главным врагом. Причем ко второму выводу, думаю, они придут гораздо быстрее, чем к первому. Меня же не устраивал ни один из них.